Глава 16. Избиение царского сословия. Блаженный Шука сказал: «О славный потомок Куру, Парашурама покорно принял волю родителя и целый год странствовал по святилищам, отдаваясь воздержаниям и творя смиренную молитву. По истечению года он был принят в отчим доме с любовью и ласкою. Однажды матушка Парашурамы, Ренука, спустившись на берег Ганги за водою для жертвоприношения, увидала прекрасного ангела Читрарартхи, весело плескавшегося с райскими девами в водах священной реки. На теле небожителя не было ничего, кроме венка из розовых лотосов. При виде неземной красоты юноши сердце отшельницы томно зашлось, и она, позабыв о муже, что ждал ее к началу огненного таинства, долго смотрела на игры чудных созданий, не в силах отвести глаз. Очнувшись от созерцания, она поспешила в обитель супруга и, поставив кувшин подле жертвенника, опустилась на колени перед уже угасающим огнем. Прозорливый старец понял, что жена его повинна в мысленном прелюбодеянии, и в гневе велел сыновьям своим убить блудницу. Услышав в ответ отказ предать смерти собственную мать, Джамадагни тогда приказал Парашураме покарать непослушных братьев и заодно свою мать-блудницу. Страшась гнева могущественного родителя, в покаяниях стяжавшего немало волшебных сил, Парашурама подчинился воле отца и зарубил мать свою и родных братьев. Довольный покорностью младшего отпрыска, Джамадагни обещал последнему исполнить любое его желание, на что Парашурама ответил: «Пусть матушка моя и братья оживут, но не вспомнят о том, что я предал их смерти». Могущественный старец сдержал обещание, и дети его и жена, бодрые и похорошевшие, восстали из мертвых. А потом случилось то, чему должно было случиться. Сыновья некогда поверженного Картавирьярджуны замыслили отомстить лесному старцу за смерть родителя. Однажды, когда Парашурама и старшие братья его отправились в лес за дарами для жертвоприношения, отпрыски тысячерукого витязя явились в жилище Джамадагни. Осиротевших юнцов не пугал грех смертоубийства, ибо жить без опеки родителя, полагали они, значит не жить вовсе. Дождавшись, когда старец по обыкновению погрузится в благоговейные мысли о непорочном, мстители с мечами набросились на него. Рыдая, Ренука умоляла незваных гостей пощадить ее мужа, но сироты государевы, презрев устав благородного сословия, обезглавили отшельника, а голову своей жертвы унесли с собою. Безутешно причитала над телом супруга самая добродетельная из женщин и била себя кулаками в грудь. «Рама, сын мой любезный!» — вопила несчастная. «Отзовись! Посмотри, что сделали недруги наши с твоим отцом!» Услышав отчаянные крики матушки, братья бросились обратно и обнаружили дома обезглавленное тело родителя в объятиях обезумевшей матери. «Как же могло такое случиться?» — недоуменно спрашивали себя сыны Джамадагни. «Что самого благочестивого и набожного старца убили столь ужасным способом?» Заговором и особыми притирками Парашурама велел братьям своим сохранить тело родителя, а сам, вооружившись топором и праведным гневом, поклялся истребить под корень все царское племя на земле. Первым делом мститель отправился в Махишмати, родовой город потомков Пуруравы, и к вечеру того же дня посреди дворцовой площади возвышалась гора из голов сыновей Картавирьярджуны. Главная городская улица стала руслом кровавой реки, что повергло в ужас всех земных царей, презревших верховенство брахманов над собою. Дабы земля не страдала от бремени нечестивцев, сын Джамадагни истребил 21 колено земных властителей. То была подлинная причина великого избиения. Месть за отца служила лишь поводом. От подвигов его ратных кровью наполнились 9 озер в Саманта-Панчике. Затем, соединив на осоковой подстилке туловище отца своего с головою, Парашурама произнес над священным огнем заклинание в честь души жизни Господа Единосущего. После жертвоприношения восток земли Парашурама отдал жрецу Хоти, юг — жрецу Брахме, запад — жрецу Атхварье, север — жрецу Удгате. Остальным жрецам он даровал северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Место, откуда начинаются стороны света, он отдал мудрецу Кашьяпе, а землю Арьяварту — жрецу Упадраште. Богатые дары получили и помощники жрецов Садасьи. Смыв с себя грех убийства жертвоприношением и омовением в водах священной Сарасвати, Парашурама сиял точно солнце в безоблачном небе. Тело убиенного наполнилось живительными соками, голова приросла к туловищу, и он поднялся из мертвых, сохранив память о прошлом. Ныне Джамадагни состоит в совете 7 светил мудрецов при дворе небесного царя Индры. Пророчества святых гласят, что в царстве следующего Ману лотосоокий сын Джамадагни станет одним из 7 вселенских мудрецов Риши, советников небесного правителя. Ныне, смирив мятежный дух, Парашурама обитает в горах Махендры. Предав земле свое грозное оружие, живет он в мире с собою, как подобает благочестивому брахману. За подвиги его ратные и духовные пред ним преклоняются небесные ангелы, волхвы и пророки. Так, в образе священника по происхождению, но воителя по духу, высшая душа, властелин мира, низошел на землю, дабы избавить ее от бремени нечестивых правителей. У известного тебе царя Гадхи, кроме дочери Сатьявати, был еще и сын, знаменитый старец Вишвамитра, кто могуществом своим не уступал палящему пламени. Правитель по происхождению Вишвамитра в покаянии и воздержаниях стяжал дух благоверного брахмана. 101 сына произвел на свет великий мудрец. по имени среднего и самого благоверного Мадхучханды, сынов Вишвамитры стали величать Мадхучхандами. У Вишвамитры был еще один сын, известный под именем Шунахшепха и Деварата. Родным отцом коего приходился Аджигарта, отпрыск Пхригу. Приняв потомственного брахмана в свою семью, Вишвамитра велел своим родным сыновьям почитать его как старшего над ними. Незадолго до этого отец продал Шунахшепху в рабство царю Харишчандре, дабы последний воплотил в жизнь древнее свое желание — принести человека в жертву богам. Однако боги не захотели принимать в дар жизнь благочестивого брахмана. И милостью небес Шунахшепха был освобожден от пут прямо в жертвеннике, за что и был прозван Деваратою. 50 первых сыновей Вишвамитры отказались принять Шунахшепху своим старшим братом, за что навлекли на себя отеческое проклятие. «За дерзкое непослушание, — гневно молвил Вишвамитра, — родится вам в семьях нечестивцев, неверных законам Божьим». Страшась столь ужасной судьбы, младшие сыны Вишвамитры под водительством Мадхучханды приняли волю отца и поклонились в ноги названному брату. Тогда, довольный сыновним послушанием, мудрец молвил: «За то, что прославили меня, как отца добродетельных сыновей, быть вам самим родителями послушных детей, кои будут чтить вас при жизни и после смерти. Пусть приемный брат ваш Деварата станет вам наставником и покровителем. Слушайтесь и чтите его, и тогда, дети мои, вы ни в чем не будете знать ни горя, ни лишений». Много достойных мужей произошло на свет от мудреца Вишвамитры, и среди них самые известные — Аштака, Харита, Джая и Кратуман. Непослушных сынов своих великий мудрец проклял и отторг от себя, благоверных благословил и приласкал. Приемного сына он сделал старшиною над родными чадами, уродившимися от Кушики.